Маркиза де Сюржиле Дюк во много раз превосходила и положением в обществе, и кругом знакомств своего двоюродного брата, графа де Сюржи, обедневшего, жившего у себя в имении. Но окончание ее фамилии Ле Дюк совсем не имело того смысла, какой я в него вкладывал, и по которому я оставил его рядом с Бур-Ла-Бе, Буа-Ле-Руа и тому подобным. Просто-напросто один из графов де Сюржи в эпоху реставрации женился на дочери богатейшего промышленника Ле Дюка, или Ле Дюка, сын владельца химического завода. Он был самым богатым человеком своего времени, получившим звание пэра Франции. Король Карл X основал для ребенка, родившегося от этого брака, маркизат Сюржи-Ле-Дюк, так как маркизат Сюржи в этом роду уже был. Присоединение буржуазной фамилии не воспрепятствовало этой ветви породниться благодаря громадному состоянию с самыми именитыми семьями во всем королевстве. И нынешняя маркиза де Сюржи-Ле-Дюк столь благородного происхождения могла бы стать в обществе звездой первой величины. По наущению демона порочности маркиза, однако, пренебрегла унаследованным ею блестящим положением и, убежав от мужа, повела беспутную жизнь. В 20 лет, когда великосветское общество падало перед нею ниц, она им пренебрегала, но по прошествии 10 лет, в течение которых никто, кроме 2-3 верных подруг, ей не кланялся, она отчаянно затосковала по этому обществу и решила напрячь усилия, чтобы постепенно отвоевать то, чем она владела от рождения. Такие случаи бегства и возвращения наблюдаются довольно часто. Что же касается ее вельможных родственников, от которых она в свое время отреклась и которые отреклись от нее, то она оправдывала радость, какую ей сулило восстановление отношений с ними, тем, что их связывают воспоминания детства, и теперь, мол, ей будет с кем вспоминать его. Говорила она это для того, чтобы скрыть свой снобизм, и все-таки неведомо для нее самой она была не так уж далека от истины. «Базен, да это же вся моя молодость!» — воскликнула она в тот день, когда он к ней вернулся. И доля, правда, в этом была. Но маркиза добилась того, что он стал ее любовником. И тут она просчиталась. Дело в том, что все подруги герцогини германской не могли не принять ее сторону, и маркизе де Сюржи снова приходилось спускаться с крутизны, на которую ей так трудно было взобраться. «Ну так вот», — продолжал де Шарлю, ему явно не хотелось обрывать разговор. «Засвидетельствуйте мое почтение прекрасному портрету. Как он поживает? Что с ним стало?» «Но вы же знаете, что у меня его больше нет», — ответила маркиза де Сюржи. «Моему мужу он не понравился». «Не понравился? Не понравился один из шедевров нашего времени, который можно сравнить только с портретом Натье, написавшего герцогиню де Шатору?» И который, кстати сказать, запечатлел черты столь же величественной и смертоносной богини. Ах, этот синий воротничок! Да сам Вермеер, и тот ни разу не превзошел автора вашего портрета в технике, когда писал материю. Только давайте говорить тише, а то как бы нам не досталось от Свана, он своего любимого художника, дельфтского мастера, в обиду не даст. Маркиза, обернувшись, улыбнулась и протянула руку Свану. Тот встал и поздоровался с ней. Уже не украдкой, то ли потому, что с возрастом он почти перестал что-либо делать украдкой, то ли потому, что он обладал сильной волей, то ли потому, что к общественному мнению он относился равнодушно, или потому, что тут было что-то чувственное, что в нем вспыхнуло желание, а пружины, сдерживающие желание, ослабли. Но только пожимая руку маркизе и смотря сверху вниз, он, едва увидев совсем близко от себя ее грудь, тотчас устремил за корсаж изучающий, строгий, задумчивый, почти озабоченный взгляд. Притом ноздри Свана, с наслаждением вдохнувшие запах духов, затрепетали, как бабочки, опускающиеся на цветок. Это опьянение тут же у него прошло, но даже маркиза, хотя и была смущена, хотя и тайком, а все-таки глубоко вздохнула, до того заразительно бывает иногда желание. «Художник обиделся и забрал портрет», — сказала она барону. «Я слышала, что теперь он у Дианы де Сент-Эверт. Вот уж никогда бы не подумал, что у шедевра такой плохой вкус», — заметил де Шерлю. «Он говорит с ней об ее портрете». «У меня нашлось бы о нем сказать не меньше, чем у Шерлю». Провожая взглядом удалявшуюся пару, циничным тоном, подчеркивая слова, проговорил Сван. «И уж, конечно, это доставило бы мне больше удовольствия, чем Шарлю», — добавил он. Я спросил, верит ли Малвиа де Шарлю, и в этом моем вопросе была двойная ложь, хотя я ничего такого о нем не слышал, но в соответствии действительности... Тому, на что я намекал, у меня с недавних пор не оставалось и тени сомнений. Сван пожал плечами с видом человека, которому кто-то сморозил чушь. «То есть лучшего друга, чем он, не найдешь. Но его дружеские чувства носят характер чисто платонический, это яснее ясно. Он сентиментальнее других только и всего». А с женщинами дело у него никогда не заходит слишком далеко. От того-то нелепым слухам, о которых вы со мной заговорили, кое-кто и придал значение. Я допускаю, что Шарлю очень привязан к своим друзьям, но можете быть уверены, что эта его любовь не выходит за пределы головы и сердца. Ну, наконец, мы с вами, кажется, хоть несколько минут можем поговорить спокойно. Так вот... Дальше принц Германский сказал мне следующее. «Откровенно говоря, мысль о беззакониях, возможно, чинившихся на суде, была для меня нестерпимо тяжела. Потому что, как вам известно, я боготворю армию. Я имел еще один разговор с генералом, и вот этот разговор, увы, положил конец моим колебаниям. Скажу вам по чистой совести. Мысль, что невинный человек... может быть, приговорен к позорнейшему из наказаний, как раз не волновало меня. Но под влиянием мысли о беззакониях я стал изучать то, от чего раньше отмахивался, и вот тут-то меня начали одолевать сомнения, теперь уже не в законности, а в виновности. Я решил ничего не говорить об этом принцессе. Видит Бог, она стала такой же француженкой, как и я. Ведь я же, все-таки женившись на ней, из кожи вон лез, чтобы показать ей нашу Францию во всей ее красоте. А чем Франция, с моей точки зрения, может больше всего гордиться, так это армией, и мне было бы слишком больно делиться с принцессой моими сомнениями, тем более, что они касались только некоторых офицеров. Но я из военной среды, и я отказывался верить, что эти офицеры могли ошибиться. Я опять заговорил с Босс-Орфеем, и он сообщил мне, что преступные махинации затевались, что хотя Бордеро составлено, может быть, и не Дрейфусом, но неоспоримые доказательства виновности Дрейфуса налицо. Это был документ Анри. А через несколько дней выяснилось, что документ подложный. После этого втайне от принцессы я взял себе за правило каждый день прочитывать «Век и Зарю». И вскоре все мои сомнения рассеялись, я перестал спать. Я не утаил моих душевных переживаний от нашего друга, аббата Пуаре. К моему удивлению, оказалось, что и он того же мнения. Тогда я попросил его служить молебны о здравии Дрейфуса, его несчастной жены и его детей. Прошло еще некоторое время. Иду это я утром к принцессе и встречаюсь с ее горничной. Горничная что-то держит в руке, но при виде меня прячет. Я спрашиваю со смехом, что это такое? Она краснеет, но в ответ ни звука. До сего времени я верил своей жене безгранично, однако этот случай привел меня в крайнее замешательство. Да, безусловно, и самое принцессу. Камеристка, конечно, рассказала ей про нашу встречу, потому что за завтраком моя милая Мари все время отмалчивалась. В тот же день я спросил аббата Пуаре, может ли он завтра отслужить молебен о здравии Дрейфуса. «Ну вот опять», — перебив себя, в полголоса проговорил Сван. Я поднял голову и увидел, что к нам направляется герцог Германский. «Простите, дети мои, я вам помешал. Вот что, мой мальчик», — обратился он ко мне, — «меня послала к вам Ариана. Мари и Жильбер попросили ее остаться у них отужинать вместе с принцессой Гессенской, госпожой де Линь, госпожой де Таран, госпожой де Шеврес, герцогиней Д'Аранбер. Всего будет человек 5-6. К сожалению, мы не можем остаться, мы едем на скромный костюмированный бал». Я внимательно выслушал герцога. Но ведь каждый раз, когда нам нужно в какой-то момент поступить так или иначе, мы поручаем кому-то, привыкшему исполнять подобного рода обязанности, следить за часами и вовремя извещать нас. Этот внутренний мой слуга напомнил мне, о чем я его несколько часов назад как раз и просил, что Альбертина, от которой в тот миг мысли мои были далеко, должна приехать ко мне после театра. И я отказался от ужина. Не потому, чтобы у принцессы Германской мне не понравилось. Человек может получать удовольствие от многого. Настоящее для него удовольствие — это то, ради которого он жертвует другим. Правда, из-за другого этого желания, если оно заметно для окружающих, или даже если оно одно и заметно, может быть, неправильно истолковано желание настоящее, оно усыпляет бдительность ревнивцев или же сбивает их со следа, оно обманывает общественное мнение. Но посулите нам немного счастья или немного душевной боли, и мы поступим с любым удовольствием ради истинного. О третьем разряде удовольствий, более трудоемких, зато более насущных, в иных случаях мы долго не подозреваем, и они дают нам знать о своем существовании только когда вызывают у нас сожаление или упадок духа. И все же именно такого рода удовольствия в конце концов перевешивают. Возьмем самый простой пример. Военный. В мирное время пожертвует светским образом жизни ради любви. Но как только объявит войну, и дело тут не в патриотических чувствах, он пожертвует любовью ради более сильной страсти, страсти сражаться. Сван уверял меня, что ему страх, как хочется рассказать мне о принце, но я-то чувствовал, что беседа со мной из-за позднего времени и скверного самочувствия довела его до такого изнеможения, которое у людей, осведомленных о том, что и излишества, и бессонные ночи для них пагубны, вызывает, как только они возвращаются домой, порыв отчаяния, подобного тому, какое охватывает Мота после очередной бешеной траты денег, что не мешает ему на другой же день снова бросить деньги на ветер. В определенной стадии слабости, вызвана она возрастом или болезнью, любое удовольствие, которое человек доставляет себе за счет сна, которое выбивает его из колеи, любое нарушение режима нервирует его. Он продолжает говорить из вежливости, или потому что он возбужден, но он знает, что время, когда он мог бы заснуть, уже прошло. Еще не знает, как горько будет он упрекать себя, когда для него начнется пытка бессонницы и переутомления. Притом даже это мимолетное удовольствие улетучилось, тело и ум опустошены, и человек уже не под силу поддерживать разговор, который его собеседнику представляется любопытным. Его тело и ум напоминают квартиру в день отъезда или переезда, когда сидеть с гостями на чемоданах, глядя на часы, не в моготу. «Наконец мы одни», — сказал Сван. «Не помню, на чем я остановился. Кажется, я дошел до того, как принц спросил аббата Пуаре, нельзя ли отслужить молебен о здравии Дрейфуса. Нет, — сказал мне аббат. Я говорю «мне», — пояснил Сван, — потому что я дословно передаю рассказ принца, понимаете? Но завтра утром мне заказали молебен и тоже за Дрейфуса. Ах, вот как, — сказал я. Значит, нашелся еще один католик, который, как и я, убежден в невиновности Дрейфуса, по-видимому. Но этот сторонник Дрейфуса убедился в его невиновности, должно быть, позднее меня. Да нет, этот сторонник заказывал мне молебны, когда вы еще полагали, что Дрейфус виновен. «Ну, это, как видно, кто-нибудь не из нашего круга. Ошибаетесь. То есть как? Среди нас есть дрейфуссар, и вы меня заинтриговали. Как бы мне хотелось излить ему душу, если только я знаком с этим редким экземпляром. Знакомы? Кто же это? Принцесса Германская?» Я боялся задеть националистические взгляды моей дорогой жены, ее любовь к Франции, а она в это же самое время со страхом думала о том, как бы не оскорбить мои религиозные убеждения, мои патриотические чувства. Но мы с ней были единомышленниками. Только к тем же выводам она пришла раньше меня, а горничная прятала, входя к ней в комнату, и ежедневно покупала для нее зарю. «Дорогой Сван, после этого я все время думал о том, как вы будете рады, когда узнаете от меня, что у нас с вами нет никаких разногласий в этом вопросе. Простите, что я не сразу вам об этом сказал. Если, как вы теперь знаете, я таился даже от принцессы, то вас не должно удивлять, что сходство во мнениях с вами отдалило бы меня от вас в большей степени, чем разномыслие. Касаться этого предмета мне было мучительно трудно. Чем для меня яснее, что была допущена ошибка, более того, что были совершены преступления, тем сильнее болит у меня душа за армию. Я воображал, что вы ничуть от этого не страдаете, и вдруг недавно узнаю, что вы возмущены оскорблениями, сыплющимися на армию, а также теми из дрейфуссаров, кто заодно с ее хулителями. Вот тогда-то я решился, скажу вам по чистой совести. Мне было больно признаваться вам в том, что я думаю о некоторых офицерах, к счастью, о немногих, но теперь я испытываю облегчение при мысли, что мне уже не надо вас сторониться, а главное, вы теперь знаете, что, как бы я ни был настроен в обоснованности приговора, я не сомневался. А после того, как сомнение зародилось, я желал одного, чтобы ошибка была исправлена. Должен вам сказать, что исповедь принца Германского глубоко взволновала меня. Если бы вы его знали так же хорошо, как и я, если бы вы понимали, как дорого дался ему переход в наш стан, вы преклонились бы перед ним, и есть за что. Впрочем, его точка зрения меня не удивляет, ведь он на редкость порядочный человек. Еще сегодня Сван доказывал мне, но об этом он успел позабыть, что в основе отношения к делу Дрейфуса лежит атавизм. Единственное исключение он делал для людей умных. Так, например, в Сен-Лу именно ум взял верх над атавизмом, и благодаря этому Сен-Лу стал дрейфусаром. Победа эта была, однако, недолгой. На глазах у Свана Сен-Лу переметнулся в другой лагерь, и вот ту роль, которую Сван отводил уму, сейчас он отводил порядочность. В этом нет ничего удивительного. Мы всякий раз слишком поздно устанавливаем причину, по которой люди примыкают к враждебной нам партии, слишком поздно приходим к выводу, что дело тут не в том, насколько эта партия права, а что наших единомышленников именно ум. Если их душевная организация не столь тонка, чтобы имело смысл пытаться воздействовать на нее, или врожденная порядочность, и если они недостаточно проницательны, привлекают на нашу сторону. Теперь Сван всех, кто был одних с ним воззрений, считал умными людьми. И своего старого друга принца Германского, и моего приятеля Блока. Все время он старался держаться от Блока подальше, а тут вдруг пригласил на завтрак. Блок очень заинтересовался, когда узнал от Свана, что принц Германский — дрейфуссар. Надо попросить его подписаться под нашим протестом против дела Пикара. Его имя произведет потрясающее впечатление. Однако иудейская пылкость в отстаивании своих убеждений уживалась у Свана со сдержанностью светского человека. Повадки, которого так укоренились в нем, что теперь ему было уже поздно от них освобождаться, и он отсоветовал Блоку посылать принцу, пусть даже эта мысль возникла, будто бы стихийно, бумагу для подписи. Он не подпишет. «Ни от кого нельзя требовать невозможного», — твердил Сван. «Это человек необыкновенный. Он проделал к нам огромный путь. Он, может быть, нам очень полезен, но подпиши он ваш протест, он только скомпрометирует себя в глазах своего окружения, пострадает за нас, может быть, раскается и перестанет с кем бы то ни было откровенничать. Этого мало. Сван отказался поставить и свою подпись. Он считал, что его фамилия чересчур еврейская, и оттого может произвести неблагоприятное впечатление. А потом, ратуя за пересмотр дела, он не хотел, чтобы о нем думали, будто он в какой-то мере причастен к антимилитаристской кампании. Раньше он никогда не носил, а теперь стал носить орден, который он получил в ранней молодости, в 70-м году, когда служил в Национальной гвардии, и сделал добавление к своему завещанию, выражая просьбу, чтобы в отмену его прежних распоряжений ему, как кавалеру ордена почетного легиона, на похоронах были возданы воинские почести. Вот почему вокруг Комбрейской церкви потом собрался целый эскадрон тех самых кавалеристов, участь которых в давно прошедшие времена оплакивала Франсуаза, допуская возможность новой войны. Короче говоря, Сван отказался подписаться под протестом Блока, хотя многие смотрели на него как на завзятого Дрейфусара, а мой приятель считал его умеренным, считал, что он заражен национализмом и называл его охотником за орденами. Сван, уходя, не пожал мне руки, чтобы не прощаться со всеми в этой зале, где у него было полно друзей. Он только сказал мне: «Вам следовало бы повидать вашу приятельницу Жильберту. Она так повзрослела и так изменилась, что вы ее уж не узнаете. Она будет очень-очень рада». Я разлюбил Жильберту. Она была для меня как бы покойницей, которую долго оплакивали, потом забыли, и которая, если бы она воскресла, уже не сумела бы врасти в жизнь, потому что эта новая жизнь ей была чужда. Мне уже не хотелось видеть ее, даже не хотелось показать ей, что я не желаю видеться с ней, а между тем, когда я любил ее, я каждый день давал себе слово, что, разлюбив, непременно дам ей почувствовать свое нежелание. Вот почему, направляя в данный момент усилия только на то, чтобы Жильберта вообразила, будто я всем своим существом стремлюсь к возобновлению отношений с ней, чему мешали обстоятельства, которые, как принято выражаться, не зависят от нашей воли, хотя на самом деле все эти обстоятельства складываются с известной последовательностью, так, а не иначе, именно потому, что наша воля этому не препятствует, я живо откликнулся на приглашение Свана и расстался с ним только после того, как взял с него слово подробно объяснить дочери, что служило, и еще какое-то время будет служить мне помехой для того, чтобы и с нею увидеться. А, впрочем, как только приеду домой, сейчас же напишу ей письмо, — прибавил я, — но только предупредите ее, что это будет письмо угрожающее, потому что месяца через два я буду совершенно свободен, и тогда горе ей, я буду столь же частым вашим гостем, как прежде. Прощаясь со Сваном, я спросил, как он себя чувствует. — Да ничего, — ответил он. Но ведь я вам уже говорил, что я устал от жизни, и что бы со мной ни случилось, я ко всему отнесусь спокойно. Вот только, откровенно говоря, обидно было бы умереть до окончания дела Дрейфуса. Что-что, оморочить головы вся эта мразь насобачилась. В конце концов, с ней справиться, я в этом не сомневаюсь, но ведь она очень сильна. У нее везде заручка. Как будто опасаться уже нечего, и вдруг трах, все на смарку. Я хотел бы дожить до того часа, когда Дрейфуса оправдают, а Пикар будет полковник. Когда Сван уехал, я вернулся в большую гостиную и увидел принцессу Германскую, ту самую, с которой, о чем я тогда и не подозревал, судьба свяжет меня тесными узами дружбы. Ее страсть к де Шарлю открылась мне не сразу. Я только стал замечать вот что. С некоторых пор барон, никогда не проявлявший к принцессе Германской враждебного чувства, а с его стороны это было бы как раз неудивительно, был с нею, пожалуй, даже нежнее прежнего. Но когда при нем заходил о ней разговор, то это вызывало у него неудовольствие и раздражение. Ее имя уже не значилось в списке тех, с кем ему хотелось вместе поужинать. Еще раньше один светский злопыхатель говорил при мне, что принцесса очень изменилась, что она влюблена в де Шарлю, но я отнесся к его словам как к возмутительной клевете. Однако вот что меня удивляло. Если я, рассказывая о себе, упоминал де Шарлю, внимание принцессы так чутко настораживалось, как настораживается оно у больного, который, когда мы говорим ему о себе, естественно, слушает нас с рассеянным и скучающим видом, но который, едва лишь ему послышится название его болезни, вдруг радостно встрепенется. Стоило мне сказать, например, «Как раз от де Шарлю я об этом узнал», и принцесса мгновенно натягивала удила своего внимания. Как-то я сказал в ее присутствии, что де Шарлю увлечен одной дамой, и, к моему удивлению, в глазах у принцессы мелькнули особые черточки, как бы трещинки, нанесенные мыслью, которую мы, сами того не желая, заронили в душу собеседника, мысль сокровенную, которая не выразится в словах, а лишь прихлынет из всколыхнутых нами глубин к поверхности взгляда, отчего взгляд на мгновение замутится. Но я не догадывался, чем я так взволновал принцессу. А вскоре она сама заговорила со мной о де Шарлю, и почти без обиняков. Она намекала на слухи, кое-кем распускавшиеся о бароне, лишь как на вздорные и грязные сплетни. Но говорила она и другое. Я считаю, что у женщины, которая полюбит такого большого человека, как Паланет, должны быть широкие взгляды, она должна быть всецело ему предана, чтобы понимать его во всем, чтобы принимать его таким, как он есть, со всеми его странностями, чтобы не посягать на его свободу, чтобы только о том и думать, как бы облегчить ему жизнь, как бы утешить его в горе. И вот в этих-то... Правда, весьма неопределенных словах обнаруживала стремление принцессы германской превознести де Шарлю таким же образом, как превозносил он сам себя. Сколько раз говорил он при мне людям, которые были не уверены, возводят на него напрасно, или все так оно и есть. В моей жизни было много взлетов и много падений, кого я только не знал, от воров до королей. И скажу откровенно, воры мне, в общем, нравились больше, я искал красоту во всех ее проявлениях и так далее. Я неоднократно был свидетелем того, как он с помощью этих монологов, которые ему самому представлялись необычайно хитроумными, опровергая слухи, еще не дошедшие до тех, с кем он вел беседу, а может быть, он из прихоти, считая нужным проявить чувство меры, заботясь о правдоподобии, делал истине уступку, которую только он один и считал незначительной, рассеивал последние сомнения у одних и зарождал первые сомнения у других.